Глава 20. Генерал Климов. Полное сканирование памяти психоаналитика тюремного комплекса в Даланге оказалось пустой тратой времени. Человек, работавший с сознанием господина Горана Штикса, не оставил ни одной зацепки, которая позволила бы напасть на его след. Единственное, что можно было сказать со всей определенностью, так это то, что в процессе накладывания матрицы на сознание донора использовалась мозголомка, и что использованная методика здорово отдавала силовыми структурами. О самой процедуре Горан Штикс не помнил абсолютно ничего. Выбрался из флайера, поднялся в квартиру своей любовницы, нежно поцеловал ее в щеку, потерял сознание и пришел в себя в ее душе, насвистывающим какую-то веселую мелодию и вспоминающим отдельные моменты только что завершившегося свидания. Надо ли говорить, что все эти воспоминания были липой? В памяти мисс Эйприл Даде этого промежутка времени просто не было. Матрица, наложенная на психолога, была высочайшего качества. Даже ассоциативно-логический блок АСК ПСПЗ, автоматической системы контроля за перемещениями сотрудников пенитенциарных заведений, постоянно анализирующий поведение сотрудников тюремного комплекса, не заметил в нем ничего необычного. Ни в этот день, ни на следующий. Да что там АСК? По уверениям жены Горана, закатившей неслабый скандал задержавшемуся на работе супругу, несмотря на то, что от него за километр несло бабой, этот мерзавец опять умудрился мне доказать, что мне это только кажется. Прилетев на работу, Горан привычно довел до белого коленя своего любимого недруга, старшего смены охраны тюремного комплекса капитана Монтала. Потом заправился двумя чашками крепчайшего кофе, пофлиртовал с секретаршей начальника медслужбы и отправился к себе в кабинет. Правда, только тогда, когда получил нагоняй от своего непосредственного начальника. И начал работать. Согласно логам системы безопасности тюремного комплекса, подтверждение готовности психолога принять первого пациента упало во внутреннюю сеть комплекса в 10 часов 41 минуту по локальному времени. То есть и тут господин Штикс, никогда не отличавшийся особой пунктуальностью, не изменил своим привычкам. Сканирование его кабинета на предмет наличия вещей, запрещенных к проносу на территорию тюремного комплекса, проведенное сразу же после этого, не выявило ничего запрещенного. Поэтому АЛБСБ подтвердил готовность медблока к приему арестанта, проконтролировал доставку последнего, разблокировал двери внутреннего лифта и, закрыв их за его спиной, выключил аудио- и видеодатчики. Закон о сохранении врачебной тайны, поставленный во главу угла, сыграл с разработчиками алгоритма работы системы контроля за посетителями медблока злую шутку. Получив контроль за арестантами десятку разноплановых сканеров, фиксирующих более 30 параметров состояния биологических объектов, они упустили главное – возможность вмешательства в мозг пациента самого психотерапевта. Понять, что именно Штикс сделал со своим пациентом, не представлялось возможным. На записях биосканера оба силуэта ни разу не сокращали предписанного внутренними инструкциями расстояния и даже почти не жестикулировали. А через 2 часа 10 минут после сеанса господин Бенджамин Эванс, экс-министр обороны КПС, вернулся в свою камеру, вывел на локалку коммографический редактор и принялся рисовать. Трехмерная картина, рождающаяся под его виртуальным пером, корректировалась АЛБ-коммуникатора. Поэтому то, что получилось на выходе, можно было смело назвать шедевром. Если бы, конечно, это творение не было компиляцией из визуальных блоков, имеющихся в памяти программы. Прокаленная беспощадным солнцем и потрескавшаяся от зноя земля, жалкие клочки травы, пытающиеся спрятаться под изломанными боками камней от ослепительно белого светила, спутанные грязно-серые шары перекати поля, в панике убегающие от угольно-черной полосы песчаной бури, уже сожравшей добрую треть небосвода, цепочка следов от босых ног, на глазах засыпаемая песком, в самом первом маленькое серебристое пятнышко, виднеющееся из-под кучки красно-коричневых крупинок, чуть поодаль второе, заметное только потому, что от его ребра отражается солнечный луч. Еще дальше целая россыпь, штук из 5 или 6. Это монеты. Если приглядеться повнимательнее, то на первом, самом крупном кружочке можно заметить какие-то символы. Чуть поодаль, там, где цепочка следов истончается в едва заметную нить, деревце, невысокое, когда-то бывшее белоствольным, оно в страхе пытается прикрыться от надвигающейся непогоды изломанными руками ветками, изгибается все ниже и ниже, а пожухлые грязно-зеленые листики, все еще цепляющиеся за его ветви, вот-вот сорвутся вниз и, подхваченные ураганным ветром, отправятся в последний полет. В статичном режиме воспроизведения в картинке не было ничего особенного. Но неплохо переданное ощущение безысходности и страха перед будущим. Но неверие в собственные силы. Да при желании в сети можно было найти не 1 миллион таких творений. А вот в динамике картина меняла настрой. И из депрессивно-суицидальной превращалась в торжествующую. Тень дерева вдруг раздваивалась. Одна из двух его половинок начинала биться в конвульсии. И изумленный зритель вдруг понимал, что там, по другую сторону от ствола, вершится правосудие. «Весьма вольное изображение картины самоубийства Иуды Искариота», — с кривой усмешкой прокомментировал этот образ капитан Мергель. «Но вот этих монет в следах Иуды не могло быть по определению, так как перед самоубийством он возвратил все 30 сребреников первосвященникам. Далее, дерево со стволом такого диаметра не выдержало бы веса тела повешенного, ну и тому подобное». А вот самому Климову на эти нестыковки было наплевать. Главное, что герой картины получал воздаяние за свои грехи еще в этой жизни. Так же, как его прообраз господин Бенджамин Эванс, покинувший этот бренный мир через 10 минут после завершения своего последнего шедевра. То, что это убийство – дело рук Моисея, не сомневались ни генерал, ни его подчиненные. В этот раз, кроме набившей оскомину фразы «око за око», самый неуловимый преступник современности оставил еще и ссылку на бесплатный файлообменник с кодом доступа к хранящейся там информации, состоящим из 7 слов. И да воздастся каждому по делам его. Естественно, информацию, содержащуюся на нем, скопировали и, ознакомившись с ней, порядком удивились. В 1,5 сотнях файлов, собранных в папке, содержался компромат чуть ли не на все руководство ВКС. 147 человек. В звании от майора и выше. Начальники управлений, округов, командующие флотами, сотрудники генерального штаба. Объединяло всю эту разношерстную компанию только одно. Все эти личности оказались обязаны хлебным местом лично экс-министру обороны, лежащему в центре камеры с собственноручно нарисованной на шее странгуляционной бороздой и бледным, как бумага, лицом. Адский труд. Даже для любого отдельно взятого отделения МБ, наскоро проглядев парочку досье, подумал Климов. Какой сыскарь пропадает? А в последнем файле, названном Моисеем «Пожелание», обнаружился таймер и еще 2 очень многозначительные фразы. «Кто прощает преступление, тот становится его соучастником. И даже когда виновных слишком много, воздаяние должен получить каждый». «Мне кажется, что он передал нам эстафету, сэр», — криво усмехнулся Дамьен, не отрывающий взгляда от сменяющих друг друга цифр. «Он ждет нашей реакции с плохо скрываемым нетерпением». «Не тебе одному это кажется», — криво ухмыльнулся генерал. «Если мы не воспользуемся этой информацией в течение 10 суток, то в лучшем случае он ее просто опубликует, а в худшем добавит к списку своих жертв и еще некоторых сотрудников Министерства безопасности». «Ты хотел сказать меня?» «Не добавит. Я обязательно воспользуюсь всем тем, что он нам так любезно подготовил. И совсем не из-за этого таймера».